мне тебя никогда не понять. Даже если тебя знать веками, ты мой сон мимолетный, ты видение мое. Околдован твоей красотой, опьянённый я твоими глазами, в них сгоревшие звезды нашли утешение свое. Сколько счастья продлится мое, я не знаю, не знаю. Ты как царская гостья из древних перов, и ладони твою улица, я держу ее и понимаю, это дар неразгаданных тайн и далеких миров. И ладони твою улица, я держу ее и понимаю, это дар неразгаданных тайн и далеких миров. А летняя ночь так коротка, я этой ночью в любви искупаюсь, а под луной плачет река от нашей любви, серебром откупаясь, а под луной плачет река от нашей любви, серебром откупаясь. За один только вечер с тобой я отдал бы полцарства покоя, променял на бессонные ночи я в горы стихов. И рассвет за окном золотой нас дождем своим чистым омоет, чистым золотом смоет тяжесть бывших грехов. И рассвет за окном золотой нас дождем своим чистым омоет, чистым золотом смоет тяжесть бывших грехов. А летняя ночь так коротка, я этой ночью в любви искупаюсь, а под луной плачет река нашей любви, серебром откупаясь, а под луной плачет река от нашей любви, серебром откупаясь, а под луной плачет река от нашей любви, серебром откупаясь.